Вы знаете, рожон в свое время кто-то воловьим рожном побил очень много людей. Воловье рожон, палка заточенная. Это было оружие. Вот Господь назвал, сравнил свое учение с рожном. Это для многих рожон сегодня. Ведь против чего восставали эти люди? Не против самих людей. Они восставали против того, что они проповедовали. Вы меня понимаете, как я делаю мостик. Им эти люди сами по себе не были страшные. Они им никогда не угрожали, мы вас выгоним. Вы очень страшные люди, не говорили, перестаньте проповедовать. Вы этим своим учением весь Иерусалим до краев наполнили. Вот что им было страшно. Потому что сегодня не нас боятся люди. Не нас преследуют люди. Они боятся Евангелия. Они боятся Слова Божия. Потому что этого слова боится дьявол. Оно разоблачает его. А вы молчите, и дьявол вам никаких претензий не предъявит. Как нам часто говорили, но вы в душе имеете Бога. Но зачем вы говорите? И зачем вы туда ходите? А что ж польза с того, что я буду в душе иметь, и никто не знает, что я имею? Я и сам скоро забуду, что я имею. Если я это не пущу в оборот. Вот здесь Господь когда говорил, трудно тебе идти против рожна. И в самом деле, учение Христа – это рожон для многих. Я помню когда-то, когда мой отец показался, он сам рассказывал. Когда-то, говорит, шел где-то тут дрова колоть, то, что было довоенное время. И говорит, слышу, говорит, там поют. Интересно, что же они там поют? Зашел туда, говорит, как стал слушать, так все против меня? Все мне? Я трошил, а он немножко был такой, ну, и подраться любил, и все. Он решил так, я куплю Библию, прочитаю, и я им дам пойду тогда. То я им покажу, что тут не написано, что вы говорите. Потом пришел, купил Библию, пришел в собрание и покаялся на следующий раз. Но это было рожон для него, вы понимаете? Все против меня. Все, что не станут говорить, но что обличается, оно достигает. Достигает до сердца. Ну и, знаете, ожесточайте рожон, знаете, рожном пары возьми куда-то. Это уже будет чувствительно. Так и Слово Божие. Оно проникает. А что такое проникает? Оно что-то пробивает. Пробивает что-то. И когда человек находится не на должном уровне, он сразу начинает возмущаться. Когда-то, помню, братья там сидели да рассуждали по поводу... Собрали нашу отчетную, сказали так, встал, говорит, напускал этих стрел и пошел. Я говорю, ну, слава Богу, наверное, не в цель попали. Потому что если бы не попали, то не возмущались бы стрел. Вы помните, я очень длинную проповедь говорил на тему о стрелах. Но кто был, то помните. Это так некоторых заело, не могли успокоиться от этих стрел. А я понимаю, что, ну, попали куда надо. Если промахнулся бы, то о чем говорить тогда, правда? Ну, о чем говорить? Поэтому, если уже вы говорите Слово Божие, и оно кого-то возмутило, то, знаете, там было осиное гнездо, и вы просто попали туда в него. Ну, так просто не бывает. А что, собственно говоря, возмущаться, ну, если это, ну, напрасно? Ну, то можно повозмущаться, что напрасно время проведено было. Можно этим повозмущаться. А поэтому это рожон, да. И притом такой рожон, который пробивает даже те щиты, которые мы ставим. Если так просто, ну, защиту бронированную не пробьешь, то для Слова Божия нет брони. Оно бьет точно, попадает куда надо и делает то, что надо. Вот Иисус говорил, трудно тебе идти против чего? Против рожна. Он в трепете и ужасе сказал. Вы знаете, как это быстро, вот это Слово Божие, коснулось его сердца. Как предстала картина. И сообразил, что он делает. В трепете и в ужасе. Это был трепет и ужас не от того, что кто-то заговорил к нему неожиданно. Но он ему сказал, что ты идешь против рожна. А кто ты, Господи? Но я думаю, на вообще 100%. Никогда апостол Павел не мог допустить в то время, что это Иисус, которого он гонит. Все, что угодно. Его что научили, что это еретик. Его же научили, что это лжемессия. И вдруг он говорит ему в своем откровении, я Иисус, которого ты гонишь. Кто ты, Господи? Он понимает, Господи дает так, что это Бог говорит. Но какой Бог говорит? Но во всяком случае не тот, во имя которого он шел и вязал. А тот, если бы это было праведное служение, он никогда не сказал бы, что ты меня гонишь. Вы понимаете ход рассуждений? Говорит, да Господи, да кто ты? Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против вражна. Он в трепете и уже сказал, Господи, что повелишь мне делать? Вот это та категория людей, о которых я говорил вам первое, которые очень быстро принимают правильные решения и следуют в заданном направлении. Вот таким был Павел. Когда он мгновенно просчитывал все, анализировал, и тут же мгновенно делал правильное решение. Если это ты, тот Иисус, которого я гоню, то теперь что ты мне повелишь делать? Что повелишь мне делать? И Господь сказал ему, встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать. Вот интересно, разве Бог не мог бы мы здесь же в разговоре сказать, что ему делать надо? Но он говорил только то, что надо было бы сказать человеку, который идет против него. А уже все остальное он должен был постигать через Писание, через его народ. Вы помните, ангел пришел и сказал Корнилию, мы, наверное, читать будем еще дальше. Когда мы это дойдем, не знаю, пойди призови Петра, и он скажет тебе. Он ему сказал, что милостыни пришли на память перед Богом, что его молитвы услышаны. Мог он ему сказать, что тебе надо покаяться? Мог. Но он сказал именно то, что не мог сказать человек. Все остальное должно было происходить на том же самом уровне, как и для всех людей. Мы будем читать дальше, как это происходило с апостолом Павлом или с бывшим Савлом. Люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос, а никого не видя. Как вы думаете, чей голос они слышали, эти люди? Савла. Они слышали голос Савла. Когда Савл говорил, кто ты, Господи, но они не слышали голоса того, кто ему говорил и что говорил. Я тут прошу заметить для того, чтобы, если мы вот этого не поймем сейчас, то у нас станут противоречия. Там еще будет место Писания, где написано, голос слышали, никого не видели. А в другом месте написано, не слышали голоса. То нам все до сегодня понять, чей же голос они слышали. И чего не слышали? Они слышали голос Павла, как он говорил, но не видели, с кем он говорил. А видел свет Павел и слышал Павел. И он отшлеп от этого света. Мы здесь дальше будем читать. Савл встал из земли и с открытыми глазами никого не видел. И он писал, почему и как я от славы света того лишился зрения. То есть это был такой свет, который невозможно было перенести нашим глазам. Он просто ослепил его. Это нечто похоже, как со сваркой у нас бывает. Но тот свет, наверное, был во много раз сильнее. Нас просто глаза порежут немножко, не поспим ночь, поплачем, и опять восстанавливается все. А здесь без вмешательства Божия Павел ослеп. Или Савл бывший. И Священное Писание говорит, что Бог обитает в каком свете? Неприступном свете. Значит, тот свет, даже самый яркий, который мы сегодня переносим, это не есть тот свет, который окружает Господа, и который нельзя просто перенести, ну, нашему земному человеку. Почему я это говорю? Я встречался с этим светом, и от него закрыться нельзя. Не существует никакой защиты от него. Он просачивается через руки, через все, и его невозможно переносить его. Поэтому я говорю немножко то, что пережил, ну, высказать я это не могу, но я понимаю, что это такое. Это непереносимый свет. Саул встал в земле и с открытыми глазами никого не видел. И повели его за руку и привели в Дамаск. И 3 дня он не видел, и не ел, и не пил. Наверное, ему было не до этого. После такого потрясения, когда переменились все его планы, когда оказалось, что он не последователь Божий, а противник его, это его очень сильный удар. Наверное, он сильно очень каялся. Во-первых, ничего не видел. Во-вторых, 3 дня не ел и не пил, каялся, плакал перед Господом. Думаю, если бы мы так каялись, серьезно, то совсем было по-другому, чем теперь есть. Но в некоторых случаях мы очень легкомысленно это делаем. Я не раз говорил, я запомнил один случай. Я просто не породил, чтобы кого-то пародировать. Я не собираюсь ни над кем насмехаться. Но просто я говорю, что так каяться нельзя. Что ты хочешь? Я хочу покаяться. Ну, думаю, ну что это за покаяние? Вы понимаете меня? Покаяние – это осознание греховности. Это то, что переживаешь, что такой отрезок времени шел во грехе, когда стыдно признаться, а каяться с улыбкой, я хочу показать, что это за покаяние. Поэтому после такого покаяния и перемены-то не происходит, это не покаяние. Я не говорю, что все должны плакать горькими слезами. Но я понимаю, искренно каючись, то хотя бы внутри горькие слезы есть. Есть некоторые из нас, не могут сдерживаться, есть люди очень сильно сдержанные, но внутри себя не может быть покаяния без искреннего оплакивания своей прошлой жизни. Иначе это просто будет, ну, сказать неверно сделанный шаг, это, наверное, не то, но не совсем правильно сделанный шаг. Все просмотрено глубоко. О чем бы скорбили с великим сожалением, оно не пройдет бесследно. Я, может быть, не открою тайны, потому что я ее сам не знаю, почему некоторые не смогут сразу освобождаться, но думаю, хотя я не утверждаю, что это так. Наверное, потому не могут освободиться, потому что плакали о своем трудном положении, что жизнь пришла в тупик, но нисколько не оплакивали соделанных грехов, которые к этому привели. Вы уловили мою мысль? Жизнь пришла в тупик, стало невозможно, от этого плачет. Но его мало тревожит тот грех, который он делал, который привел. И поэтому нет и освобождения. Здесь плач, Господи, не за то, что прости меня, что я так много зла наделал. А Господи, невыносимо стало жить трудно, прости меня, хочу, чтобы жизнь изменилась. И здесь большая разница стоит. Что человек сожалевает, что грех делал и плачет? И что плачет от того, что жизнь растерзана? Да, и за это надо плакать. Но это не та точка приложения для слез, чтобы освободиться. Я очень хочу, чтобы вы это поняли. Если бы человек плакал о том, что он всю жизнь пьянствовал, но он плачет о том, что семья разорвана, что здоровье потеряно, что впереди пути нету. Вот он о чем плачет. Не освободит. Если бы они оплакали, что эти наркотики употребляли, что жену избивали и так далее, что действительно пьянствовали, Могла бы поменяться атмосфера духовная, но этого не происходило. И потом проблемы, трудности, переживания. Хотя я не говорю, что на вообще 100% открыл причину, почему это покаяние не дало результата. Вполне возможно, что еще есть больше, глубшее. Но одна из причин, почему человек не освобождается от греха, потому что он не грех сам оплакивает, не преступление, а свою искалеченную жизнь. А последствия этого преступления. И потому нет свободы. Может быть, потому что, которые проповедники призывают к покаянию, может быть, они не говорят, откуда ему знать, о чем плакать надо. Может, и в этом причина, почему? Потому что сегодня говорят, ты ж только смотри, осторожненько им проповедуй. Хотя бы ты их не обидел, хотя бы ты пьяницу не назвал пьяницу. Не дай Бог, не досидит до конца служения и уйдет. Ну, а польза-то какая? Ведь основная цель Господа – обнаружить грех. Указать человеку на то, что он грешник, и вызвать раскаяние в грехах, а не в том, что жизнь искалечена. Жизнь искалечена как следствие греха. И по-другому быть не может. И, конечно же, для того, чтобы мы человека обличили, а он все делал на месте, эта проповедь должна быть в силе Духа Святого. Иначе дьявол угонит. Вот это да. Вот это да. Потому что просто так сказать, когда нет той силы, раскрывающей сердце, это да, это будет просто вызов. Сказать, это нас призвали сюда, чтобы нас побить, чтобы нас обозвать. Такое бывает, такое может быть. Поэтому думай. Или проповедуй, что, дорогой друг, Бог тебя любит жена, тебя любит мать, и Бог тебя любит. А, конечно, а чем плохо? Пусть еще и Бог любит. Готов? А потом пришел, а результат-то ноль. Потому что ему не показали на причину его бедственного положения. Поэтому, знаете, вот тоже серьезный вопрос. Тоже серьезный вопрос. И для того, чтобы эта проповедь была успешной, конечно же, нужна сила Божия. Нужна сила Господня, которая и сказала бы все напрямую, и в то же самое время не оттолкнула человека. Поэтому грешник очень не любит, когда его обличают во грехе. И мы, наверное, не любим, когда нам что-то подсказывают. Ну, не скажу, что все. Бывает так, что наоборот, говорят, а что ж ты мне не сказал? И они говорят совершенно искренно. Но не все так. Не все так. Бывает, что и не любят, когда прямым текстом говорят о том, что не должно быть. Поэтому Бог тоже применяет разные методы. Есть, говорит, напрямую. А есть такое выражение «мудрый обличитель для внимательного уха». Вы помните это место Писания? Там что золотая серьга в ухе и так далее, и так далее. То мудрый обличитель для внимательного уха. Но для некоторых надо напрямую, для других надо осторожно. И потом, сколько бы мы ни говорили, как бы мы ни вертелись вокруг этой темы, нам мы вообще придем к тому, нужен Дух Святой и Его руководство, который никогда не ошибется, как сказать тому или другому человеку. А вообще общий принцип Божий. Вы найдете в Откровении Иоанна, как Бог обличал. Помните? Вижу, что ты очень хороший, ты много работал, ты много терпел. А мы очень любим, когда нас хвалят, ты много терпел и так далее. Но у тебя еще есть вот что. У тебя еще есть вот что. Мне иногда приходится, когда, иногда, знаете, я бываю в разных церквах, и есть братья довольно грубые. Я помню, однажды в одной церкви были не так давно, один брат встал, предъявил мне два обвинения. Чем вы там занимаетесь в области? Вон сколько верующих ходит в юбках с разрезами, то раз, а второе, люди эмигрируют за рубеж, а ты никаких мер не принимаешь. Как будто я министр иностранных дел своего государства и могу издать указ. Значит, от нас не пущать, а Америке не принимать. Вот настолько глупо можно представлять что-то. Человек лет по 70, седой головой. Он встает и заявляет, вот твоя вина какая. Люди мигрируют за рубеж, а ты мир не принимаешь. Бывает такое? Но Бывает иногда напрямую. Я тогда тоже приблизительно так делаю. Говорю, братья, я вижу, что вы очень мудрые, разумные, у вас хватает мужества высказать все напролом. Я думаю, будете мужественны, когда я вам напролом скажу. Я даже в лоб. Это даже по лбу ему. А они молчат, потому что я же их похвалил. Что вы ж выдержите. Раз вы имели мужество высказаться напрямую, ну то хватит мужества и выдержать то, что я буду говорить. Сидят, молчат, крутятся, но слушают. А попробуй скажи так. О, знаете, что будет? Поэтому Бог, конечно, никогда не льстил никому. Вот чтобы эти слова мы не восприняли, как лесть кому-то. Он просто видел в каждом положительное и не мог его игнорировать. Не мог сказать, что ты такой-сякой, тебе ничего доброго до сегодняшнего дня не увидел. Он говорит, я видел тебя доброе, и это хорошо, пусть оно и остается. Я в тебе видел, что и плохое, а этого я не хочу видеть. Вот он, принимай меры. Потому что если не исправишься, то твое доброе тебя не спасет, а плохое погубит. Хорошее не спасет, а плохое будет распространяться шире и шире и погубить себя. Поэтому часто, когда мы слушаем Слово Божие, оно нас обличает. И Бог это делает, потому что Он обнаруживает нам нашу несостоятельность в некотором роде, указывает нам на наши недостатки для того, чтобы мы их искореняли, и чтобы они не поглощали нашего доброго. Вы хорошо знаете, это текст Писания. Кто не собирает со мной вместе, тот расточает. Среднего нету. Если доброе не распространяется, не покрывает сердце, то будет наступать злое. И оно будет поражать сердце. И на одном уровне никогда не будете. И есть некоторый период застоя, когда мы утверждаемся на определенном уровне, на который Бог нас поставил. А дальше будет или шаг вниз, или шаг наверх. По-другому не может быть. Нельзя быть в постоянном застое. Я еще раз повторяю, вот этот застой, который бывает в нашей жизни, когда нам кажется, что мы не растем, он Господу дается для того, чтобы мы утвердились на той высоте, на которой Бог нас поставил. И мы или утвердимся на той высоте, шагнем вперед, или отступим назад. Но на одном уровне постоянно не будем. Или вперед, или назад. А для утверждения есть тоже время укорениться, утвердиться на определенном уровне. В Дамаске был один ученик именем Анания, и Господь в видении сказал ему, Анания, он сказал, я Господи. Вот здесь Господь говорил в видении. То есть Анания видел видение. Не знаю, видел ли он образ Господа каким-то образом, или он просто что-то видел, но слышал голос Божий, но Господь ему говорил в видении. Это как раз метод откровения, который присущ и Новому Завету. Мы здесь найдем, когда будем проходить вот эти все тексты, как Бог, помните, мы говорили, Бог многообразный и разнообразно говоривший из древних пророков. Вот это и есть повторение того разнообразия, как Бог может говорить. В видении сказал ему Анания, он сказал, я Господи. Господь же сказал ему, встань и пойди на улицу, так называемую прямую, и спроси в Иудином доме торщанина по имени Савла, он теперь молится. Господь конкретно указывает адрес, указывает, где он живет. И сегодня Бог делает так. К сожалению, редко. Потому что мы редко к ним обращаемся, мы очень часто много делаем своей головой. Вроде бы не имеем нужды в этом. Но я помню один из случаев, когда надо было помочь, где-то были у нас деньги, когда стали молиться, Бог конкретно указал Ганцевича, улицу и номер дома. И мы не знали, кто-то приехали, а там живет диакон, в то время был Ганцевской церкви, который строился, и оказалось, что на следующий день уже нет ни куска хлеба. Пожалуйста. Потому Иисус Христос вчера, сегодня, и что? И вовеки тот же. Он нисколько не поменялся. Потому у меня это в памяти очень хорошо осталось. Бог знает нужды наши, знает наши проблемы. Видите, как бывает часто, свои не знают. которые живут рядом, тогда Бог говорит кому-то со стороны, может, у тех обеспеченных и самих не было. Может, и это быть причиной. Но Бог иногда так вот интересно делает. Так интересно делает. И видел в видении мужа, то есть Саул в то время именем Ананию, пришедшего к нему и возложившего на него руку, чтобы он прозрел. То есть Бог говорил двум. В одном месте говорил Анании, а в другом месте говорил Савлом. И сказал, что тебе придет такой человек. Вот, он теперь молится и видел видение мужа именем Анании. Бог конкретно говорил для того, чтобы вера была. Чтобы мы знали, кто к нам пришел. И это очень хорошо. В таком случае, когда Бог что-то дает, то люди принимают без опаски. Потому что Бог предупредил, что так будет. Придут и будут говорить. В моей жизни не один раз так было. Когда Бог говорит, придут тебе и скажут тебе вот то и то, то и то, и то, и то. А ты скажи вот так и так им. Проходит очень короткий, бывает день, бывает два, приходят и говорят. Думаю, о Господи Боже, я никогда не думал, что этот человек придет и так скажет. Я что думал, что его более высокий уровень. Это были свои. Вы не думаете, что это были где-то неизвестно кто. И так бывало не один раз. Но уже знаешь, что к чему. И видел в видении мужа именем Анании, пришедшего к нему и возложившего на нее руку, чтобы он прозрел. Анания отвечал, Господи, я слышал от многих о сем человеке, сколько зла сделал он святым Твоим в Иерусалиме. И здесь имеет от первосвященника власть вязать всех, призывающих имя Твое. Очень интересная ситуация. Господь говорит Анании, иди. Он говорит, а я слышал от многих, что он вот такой и такой. И скажите, он неправду слышал или правду? Правду. Но сегодня это уже была неправда. Вот понимаете, как иногда в жизни бывает? Но вот на то время, когда Бог говорил, это уже была неправда. Я к чему это веду? Очень часто информация какого-то рода, она очень мешает нам повиноваться голосу Божьему. И она очень сильная информация бывает. Вот в данном случае сильнее не придумаешь. Господь говорит ему, иди туда и туда, указывает конкретный адрес. Там есть вот такой человек, по имени такой-то, он теперь молится. А она говорит, Господи, а как я пойду? Я слышал от моих братьев и сестер, которые никогда никого не обманывали, это верующие люди, что этот человек очень много зла делает по святым в Иерусалиме. И у меня есть информация, что он пришел сюда не на прогулку, он пришел, не осматривая достопримечательности Дамаска, он с письмом пришел. Как я туда пойду? Вот, пожалуйста, и сопротивление Богу. Как все просто. И попробую воспротивиться. Это была стопроцентная правда. Но она была трехдневной давности уже. Вы понимаете, не 30-летней, не 3-летней, не 3-месячной, но только 3-дневной, но уже неправда стала. Это была правда о прошлом, но не о сегодняшнем Савла. А ему сегодня надо идти. И здесь имеет от первосвященника власть вязать всех, призывающих имя Твое. Но Господь сказал ему, иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое пред народами и царями и сынами Израилевыми. Пожалуйста. До некоторого времени это был гонитель, который не знал предела своей ревности и ярости, в своем непонимании. Но в Божьих планах, который Бог всегда силен привести в исполнение, он был избранный сосуд. И не местного значения даже. Это был сосуд не местного значения. Это был сосуд, чтобы предстоять перед царами, перед многими народами, перед священниками. И чтобы почти 2000 лет после его читали, что он написал. Он никогда не думал, что Бог ему такое определение имел для него, правда? Он никогда не подумал. Особенно в то время, когда Господь ему сказал, что ты идешь против рожна, мог ли он подумать, что Бог хочет делать таким сосудом? Когда на него вина легла, как бремя тяжелое. Я не могу представить, какое давление совестью он испытывал, когда он узнал, что он делал. Это, наверное, была какая-то агония. Но это трудно понять его, что он переживал в то время, когда понял, что он наделал. Но в Божьих планах. И он однажды скажет, когда будет письмо писать одной церкви, он скажет, потому что я так поспал в неведении. Меня, говорит, Господь, как некого изверга помиловал. Потому что так в неведении поступал, не знающий Господа. Вот так можно знать Библию на память. Это был фарисей из фарисеев. Это были люди, которые до зубов цитировали это Пятикнижие. Он не мог быть в этом синедроне, если не знал Писания. И в то же самое время он не знал Бога. Служил Богу и не знал Его. А в самом деле вредил Ему. Вот так может быть. Вот так может быть. Это один из примеров. Но Господь сказал ему, иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое пред народами и царями и сынами Израилевыми. И я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое. Сам доставлял страдания, и он, говорит, должен будет пострадать, но уже за имя мое. Анания пошел и вошел в дом, и возложил на него руки и сказал, брат Савул, Господь Иисус, явивший тебя на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа. И тотчас как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел и встал, крестился. Как просто все у Бога делается. И ослепить, и зрение назад вернуть. Вот как чешуя отпала, и все. Наверное, там, если по медицине, там какие-то колбочки, там что-то зиме стало. Наверное, долго лечили бы. Потому что, говорят, это очень трудно, чтобы они... Ну, я опять-таки не медик, но немножко краем уха слышу. А тут запросто очень просто все.